Глава 8. Дронго повезли в Лондон в закрытом автобусе в сопровождении нескольких автомобилей. Олвинга и Рикса не было видно, и он решил, что они встретят его в столице. Путь был долгим, и он уже успел даже вздремнуть, благо места в этом автобусе было достаточно. В Лондоне его поместили в какой-то дом, в помещение без окон, у дверей которого дежурили двое сотрудников. Комната, вернее спальная, имела все удобства, и он с удовольствием съел поданный через 5 минут ужин, после чего лег почитать газеты. Весь следующий день его никто не беспокоил. Только вечером, когда он лежал на кровати, открылась дверь, и без стука вошел Олвинг. «Добрый вечер!» — зловеще усмехнулся Олвинг. «Привет!» — он даже не пошевелился. «Вы могли бы и встать!» — обиделся Олвинг. «Я намного старше вас. И потом, джентльмены так себя не ведут». «А я не джентльмен!» — огрызнулся Дронго. Но с постели все-таки встал. Олвинг сел на стул и снова улыбнулся. «Почему у вас такая неприятная привычка все время улыбаться?» — спросил Дронго. «У вас тоже есть вредные привычки», — кивнул Олвинг, постукивая пальцами по столу. «Какие, например?» «Говорить неправду». «Мне начинает просто надоедать ваша подозрительность». «Хорошо», — Олвинг достал фотографию из кармана. «Вы этого человека знаете?» «Конечно, не знаю. Кто это?» «Не лгите», — нахмурился Олвинг, забарабанив пальцами еще сильнее. «А говорите, что не обманываете». «Слушайте, что вам нужно, мистер Олвинг? У меня абсолютная фотографическая память. Я никогда не путаю ничьи лица. Если бы я знал этого человека, я бы вам обязательно сказал. Но я его не знаю. Это полковник Зелла Хедгес из Восточной Германии». «Первый раз вижу». «Но ведь вы отметили его фамилию в списке знакомых Ощенко». В комнату почти бесшумно вошел Рикс. «Я же вам не сказал, что в первый раз слышу. Я действительно слышал эту фамилию, но не знаю этого человека в лицо. Мистер Олвинг, скажите мне только откровенно, вы знаете всех сотрудников вашей контрразведки в лицо?» «Своих? Да, конечно». «А он не мой сотрудник!» — закричал Дронго. «И вообще, не офицер КГБ. Я что, должен по-вашему знать в лицо офицеров монгольской или кубинской разведки тоже?» В комнате наступило неловкое молчание. «Не надо так суетиться», — мягко произнес Рикс. Олвинг, не оборачиваясь, убрал фотографию и достал другую, бросая ее Дронго. «А этого человека вы знаете?» Это был Альфред Греве. «Вы мне ее показывали 2 дня назад». Дронго встал с кровати. «Нет. Я и тогда сказал вам, что я его тоже не знаю. Нам удалось выяснить некоторые подробности вашей операции, истинные причины вашей настойчивости», — зловеще начал Олвинг. Рикс за его спиной сел на стул, стоявший у дверей. «Перебежчик обычно рассказывает все, что связано с его основной работой», — начал Олвинг. «Он стремится в первую очередь выгодно продать свой товар, а уже затем аналитики и психологи выдавливают из него все его знания по крупицам. Вы считали, что Ощенко не вспомнит о Хедгесе, бежавшем 2 года назад через Париж. Но Ощенко вспомнил». Видимо, кроме него никто не знал, где находится Хедгес, а бывший полковник Штази был, в свою очередь, единственным человеком, знавшим имя вашего суперагента, того самого профессионала, который был заброшен в Западную Германию в начале 70-х. Чтобы исключить его разоблачение, российская разведка пошла на все. Они устроили проверку Стенюи, Сэдит Либерман, застрелили Марию Грот в Брюсселе. Здесь, я думаю, вы нам соврали. Убивали ее, конечно, не вы лично. Затем смерть Любарского в Нью-Йорке. Попытка контакта через Бетельмана. Выпустили в ход все средства, чтобы не допустить провала этого суперагента. Но было уже поздно. Теперь нам известно уже все. Игра закончена, Дронго. Вы даже можете поехать домой. Вы уже никому не нужны. Ваше задание провалилось». «Я не понимаю, о чем вы?» — спросил его Дронго. «Охотно верю», — встал со своего места Олвинг. «Вас, конечно, могли не посвятить в детали этой операции. Но в любом случае она проиграна. Сначала неудача с Либерман, которая давно уже наш агент. Потом осечка вашей напарницы Марии Грот. Ну и, конечно, отказ Эриха Хайнштока и Семена Бетельмана от сотрудничества. Вам фатально не везло в этот раз, Дронго. Вы проиграли вчистую». В этот момент Дронго вспомнил слова Дмитрия Алексеевича. Когда вас прижмут полностью, и вам будет казаться, что все потеряно, помните, что у вас есть сверхзадача, та самая, ради которой мы начинаем эту операцию, и которую вы не узнаете до тех пор, пока не окажетесь в полностью проигранном положении. Только после этого мы сможем рассказать вам об этой сверхзадаче. «А как со мной свяжется ваш человек?» — спросил он тогда. Только дождавшись ухода Родионова, Дмитрий Алексеевич наклонился и почти неслышно произнес. «Климат у нас нездоровый, и Дмитрий Алексеевич рекомендовал носить теплый шарф». Сейчас, глядя на довольное лицо Олвинга, слушая его торжественную речь, он вспомнил об этих словах генерала и немного успокоился. Он сел на кровать и отвернулся. Олвинг вдруг неприятно рассмеялся, бережно поднял с кровати фотографию Грэви и положил ее в карман. «Меня вы больше не интересуете, мистер Фридман», — явно издеваясь, сказал он. «Теперь вы будете беседовать только с господином Риксом. Я все свои ответы уже получил. Кевин», — добавил он, обращаясь к Риксу, — «пожалуйста, потом заезжайте ко мне». И вышел из комнаты, хлопнув дверью. Дронго даже не повернул головы. «Вы хорошо держитесь», — услышал он голос Рикса, внимательно смотревшего на него. «Но Олвинг прав. Мы полностью переиграли вас, Дронго. Хотя это еще не конец. Американцы попросили нас помочь им, и мы согласились на встречу их представителя с вами». Он ничем не выдал своей нечаянной радости. Наконец-то он может узнать, ради чего его посылали в такую командировку. Даже Альфред Грэви был лишь линией этой операции. Даже провал столь ценного агента не должен был отвлекать его от сверхзадачи. Но сама встреча с представителем ЦРУ также не могла заменить дело, ради которого он добровольно шел на свой арест. Сверхзадача была настолько засекречена, что о ней знал только Дмитрий Алексеевич и тот человек, который передаст от него привет. Даже полковник Родионов не был посвящен в детали этой операции. Даже сам Дронго. «Кстати», — заметил Рикс, доставая трубку, «вы написали, что в Нью-Йорке встречались с Любарским, вашим связным, и Бетельманом». «По работе, да, верно». «А не по работе». «Там все указано. Я ничего не скрывал. У меня в Нью-Йорке живет друг, и там я познакомился с одной молодой женщиной. Их имена и адреса есть в моих показаниях. Все, с кем я встречался в Нью-Йорке, там указаны». «Верно», — кивнул Рикс. «Только вы не знаете главного. Кто убил Любарского?» Он внутренне напрягся. Несмотря на прошедшие месяцы, он по-прежнему помнил Лону и ее взгляд, брошенный на него перед отъездом. И жучок, прикрепленный к столу, тоже помнил. «Мистер Рикс», — устало сказал он, — «я уже ничему не удивляюсь в своей жизни». «Так кто же убил этого старика?» «Ваш друг Эльдар. Кажется, так его звали», — ровным голосом сообщил Рикс. «Не может быть!» Он задыхался. Значит, жучок в аэропорту поставила не Лона, а его бывший школьный товарищ, чтобы подслушать их разговор. «Вы действительно ничего не знали?» — участливым голосом спросил Рикс, внимательно глядя на него. «Он всегда работал на КГБ. Управление К, как и ваша Мария Грот. На его совести двое убитых в Дели. Но у нас не было доказательств, а сейчас есть. Почерк один и тот же. Выстрелы в сердце и в голову для надежности. Это был ваш друг, Дронго. Американцы уже потребовали его выезда из страны». «И зачем вы мне это рассказали?» — спросил Дронго. «Не нужно было этого делать». «Нужно», — кивнул Рикс. «У вас не должно быть никаких иллюзий. Вы были хорошим экспертом в ООН, когда боролись с преступниками. А разведка — грязное дело. Здесь предают только свои, так, кажется, говорят французы. Всегда помните об этом». Рикс кивнул на прощание, убрал трубку и вышел из комнаты.